На заработанные деньги удалось купить рубашку и штаны, какие носили все горожане, и уже внешне я не отличался от рязанцев. Мне бы еще жильем обзавестись, а то так и приходилось спать на берегу. На мое счастье, не было дождей, но я остро осознавал, что задует ветер или пойдет дождь, и выглядеть я буду, как мокрая курица. А там и до простуды недалеко. На еду я уже зарабатывал и понемногу, по одной-две полушки откладывал, собираясь снять для проживания какой-нибудь угол. Жилье нашлось скоро и неожиданно. В конце одного из моих трудовых дней ко мне подошла старушка. Некоторое время она стояла поодаль, не решаясь приблизиться, затем все-таки осмелилась. «Милок, не напишешь ли челобитную?» «Напишу. Чего же не написать-то? Две полушки всего». «Так денег нет уйти». «Бабушка, бумага денег стоит». «Так и нет у меня денег, беда просто». Смилостился я над бабкой, выслушал и написал челобитную. Прочел про себя, все ли складно. Да и вручил бабке. Старуха долго кланялась и благодарила. — Бабуля, ты ведь давно здесь живешь? — Как родилась, так и живу здесь. — Не знаешь, где угол можно снять? — А у меня и можно. Тебе, что ли? — Мне, бабушка. — Вот и хорошо. Приходи, как освободишься. Третья улица от торга. Угловой дом, а в доте меня кличут. Договорились, жди вскоре. Как только начало смеркаться и торг опустел, так я и пошел к бабке Авдотье. Домишко был невелик, явно требовал ремонта, но, несмотря на нужду, Авдотья, расчувствованная тем, что я не взял денег, отвела мне комнату, и за первый месяц постоя отказалась от оплаты. Здорово, у меня сейчас каждая копейка на счету. Все-таки крыша над головой — это здорово. Не страшен ветер и дождь. Чувствуешь себя человеком, а не нищим бродягой. Утром я купил себе поясной нож и ложку. Без ножа никак нельзя. Перо заточить, хлеб нарезать. Да мало ли, найдется применение. Через несколько дней удалось и миску оловянную купить. Теперь не так остро чувствовалась моя ущербность, хоть покушать было из чего. Я все время испытывал стыд, когда хлебал уху у костра через край выщербленной миски, не имея даже ложки. Следующий день протекал спокойно. Ко мне выстроилась небольшая очередь из трех человек. Мне удалось их быстро обслужить, и я решил пройтись по торгу. Надо было присмотреть себе сапоги, короткие, из тонкой кожи. Осень не за горами, тем более, что мне удалось скопить немного денег. Вдруг по продавцам и покупателям пробежал какой-то шумок. Толпа слегка раздалась, и по образовавшемуся проходу важно, с презрением поглядывая на окружающих, прошествовали двое невзрачного вида мужичков. Одеты они были в черные подрясники, и их можно было бы принять за монахов, если бы не отсутствие клобуков на голове. На поясах у них висели сабли. — Опричники! — прошелестело по толпе. — Ну да, сейчас они в силе. Только я твердо помнил, что существовать опричнине оставалось месяц-два. Это грабить, убивать и измываться над жителями они были мастера. Однако, как только государь призвал их отбить татарское нападение Давлет-Гирея на Москву, поскольку царское войско было занято войной с ливонцами, опричники объявили себя в нетях, сказались больными. Тогда разгневанный царь приказал казнить князей Вяземского и Грязного, а также воеводу Алексея Басманова царского любимца, обвинив их в измене, а опричнину разогнал. Однако же разоблачение царевых слуг, уничтожение ненавистной опричнины, 7 лет терзавшей Русь впереди, а пока еще страшное время убийств и грабежа не миновало, и были они в большой силе. Свирепствовали, лютовали опричники хуже татар. Творя со своим народом немыслимые зверства, могли убить любого человека, объявив его изменником. Обезглавливали, вешали, жгли на кострах, сдирали с людей кожу, замораживали на снегу, травили псами и сажали на кол. Среди народа по всей Руси ходили ужасные рассказы про расправы о прошлом годе в Новгороде, когда царедворцы оговорили перед царем новгородцев, и опричники тысячами убивали людей, включая грудных младенцев, кидали в прорубь волхва. Даже за выпивку опричники могли бить кнутом до полусмерти, а затем утопить в проруби. Особенно они любили издеваться над людьми именитыми и богатыми. Опричники, казня боярина или князя, вырезали его дворовых слуг, крестьян же забирали к себе на собственные земли. Народ от холопов до князей опричников ненавидел и боялся, называя их кромешниками. Вот такие два ублюдка и шагали неторопливо по торгу. Чего им здесь было надо, неизвестно. Но все, на кого падал их цепкий взгляд, боязливо отводили глаза или торопились затесаться в толпу. Опричники просто упивались властью и вседозволенностью. Взгляд одного из них упал на красивую молодую девушку у прилавка с женскими украшениями. Рядом с ней стоял уже немолодой мужчина купеческого вида. «О, глядите, Тимоха, какая краля!» Мутноватый взгляд Тимохи сфокусировался на девице. Губы расплылись в плотоядной усмешке. «А никак изменщица! Держи ее!» Оба опричника схватили девушку за руки. От неожиданности девица взвизгнула и пнула одного из опричников ногой по голени. «Ох ты так с государевыми слугами!» Тимоха выхватил из-за голенища сапога плеть и стал охаживать девушку по плечам, рукам, стройному стану. Толпа отпрянула в стороны, страшась продолжения. Купец даже не пробовал заступиться за дочь. Глазами круглыми от ужаса происходящего и собственного бессилия он лишь смотрел на избиение. Я не выдержал, в два прыжка подскочил к этим гоблинам и с размаху врезал опричнику с плеткой в ухо. Он отлетел в сторону, упал на землю, ударившись головой о столб лотка. Второй кромешник, до этого с удовольствием наблюдавший за избиением девушки, на мгновение растерялся, затем выхватил саблю и медленно двинулся на меня. Он полагал, что меня должно парализовать от страха. «Ах ты, урод! Я тебя сейчас на куски и порубаю!» «Ага, буду я ждать. Я выхватил поясной нож. Жалко, маловат он, обеденный все-таки. И метнул в опричника. Отвыкший от сопротивления и боевых сваток, кромешник даже не успел уклониться. Лезвие глубоко по самую рукоять вошло ему в глаз. Опричник кулем свалился на утоптанную землю. Пришедший в себя от падения и удара головой второй кромешник с удивлением смотрел на поверженного напарника. Он вскочил на ноги, рукой попытался схватиться за рукоять сабли, но то ли от испуга, то ли вследствие удара головой все время промахивался и хватал пустое место. Я не стал ждать, когда он, наконец, ухватится за саблю, прыгнул на него и нанес сильный удар ногой в живот. Стремительно вскочив на ноги, я схватил оседающего опричника за голову и резко рванул в сторону. Раздался хруст шейных позвонков. Кромешник, обмякший куклой, упал на землю. Толпа вокруг замерла в шоке. Тишина была полнейшая. Даже было слышно, как жужжат большие зеленые мухи у мясного ряда. Я подошел к убитому, вытащил из глазницы свой нож, обтер его одежду. Толпа перевела дыхание и быстро рассосалась. У прилавка осталась девушка с отцом, я и двое убитых мною кромешников. В голове запоздало мелькнуло. Влип. Не успел появиться в городе, как лишил жизни двух государевых слуг, хотя они и уроды. Как пить дать? Теперь мастера из тайного приказа искать меня начнут со всем рвением. Не пьянчугу в драге убили. «Шли бы вы домой. Ни к чему вам здесь задерживаться», — сказал я. Девушка разрыдалась, запоздала, оценив грозившую ей опасность. Отец обнял ее за плечи и повел с торга. «А мне что делать?» «Сидеть на торгу писарем уже не получится. Слишком много видаков. Денег скопил мало, чтобы пересидеть какое-то время в избе в Авдотьи. Из города рвануть? Опять же денег нет. Пешком далеко не уйду. На коня денег нет». Для того, чтобы устроиться пассажиром на судно, тоже деньги нужны. Да и не каждый день попутное судно у причалов Рязани останавливается. Впрочем, попутное, если знаешь конечный пункт. А мне сейчас все равно, в какую сторону плыть, лишь бы убраться поскорее из города. Вот ведь угораздило меня».